Глава 13. На обед была подана холодная утка, за которой следовало крем-брюле, что, по мнению леди Энн Кейтл, свидетельствовало о немалой чуткости со стороны миссис Медвей. «Вот вам яркий пример проявления деликатности», — сказала леди Энн Кейтл. «Наша кухарка, миссис Медвей, знает, что мы не очень любим крем-брюле. Было бы крайне непристойно сразу же после смерти друга есть любимый пудинг, а крем-брюле так просто. Оно такое, как бы это лучше сказать, скользкое, и всегда его можно немного оставить на тарелке». Затем, вздохнув, она выразила надежду, что они поступили правильно, отпустив Герду в Лондон. И хорошо, что сэр Генри поехал вместе с ней. Сэр Генри настоял на том, чтобы отвезти Герду на Харли-стрит. «Она, конечно, должна будет приехать на заседание суда», — рассуждала леди Энн Кейтл, задумчиво продолжая есть крем-брюле. Естественно, Герда хотела сама сообщить детям. Они могли узнать обо всем из газет. В доме осталась только гувернантка-француженка. Всем известно, что француженки возбудимы. Возможно, у нее нервный шок. Генри все уладит. И я думаю, что с Гердой все будет в порядке. Она, очевидно, пригласит кого-нибудь из родственников, скорее всего, сестер. У таких женщин, как Герда, обязательно есть сестры, 3 или 4. Я думаю, что они живут в Танбридж-Уэльс. «Люси, ты говоришь невероятные вещи!» — воскликнула Мидж. «Ну, если хочешь, пусть будут торки. Хотя нет, не торки. Им было бы, по крайней мере, 65 лет, если бы они жили в торке. Может быть, Истборн или Сент-Леонард? Известные курортные города Англии». Леди Энн Кейтл посмотрела на последнюю ложку крем-брюле, подумала и очень деликатно отложила ее в сторону, оставив крем недоеденным. Дэвид, единственный, кто любил десерт, мрачно смотрел на свою пустую тарелку. Леди Энн Кейтл встала из-за стола. «Я думаю, что всем сегодня хочется лечь спать пораньше», — сказала она. «Такой напряженный день, не правда ли? Когда читаешь о подобных вещах в газете, не можешь даже представить себе, насколько это утомительно. Я чувствую себя так, словно прошла пешком 15 миль. Хотя я ничего не делал, а только сидел, но это тоже утомительно. Ведь не станешь же читать книгу или газету, это так бессердечно выглядит. Хотя, я думаю, прочитать передовую статью в Observer вполне прилично, но не News of the World». «Вы со мной согласны, Дэвид? Мне интересно знать, что думают молодые люди. Не хочется отставать от жизни». Дэвид проворчал, что никогда не читает News of the World. «А я всегда читаю», — заявила леди Энн Кэтл. «Мы, правда, делаем вид, что получаем ее ради слуг. Но Гаджин, человек весьма тактичный, забирает газету только после чая. По-моему, это самая интересная газета. Все подробности о женщинах, которые кончают жизнь самоубийством, положив голову на газовую плиту, а оказывается, таких невероятное множество. Что они будут делать, когда в домах все будет электрифицировано?» — произнес Эдвард с легкой улыбкой. «Думаю, они будут вынуждены примириться со своим существованием. Это намного разумнее». «Я с вами не согласен, сэр», — сказал Дэвид. «В том, что все дома в будущем должны стать электрифицированными, но нельзя же исключать централизованного обеспечения электроэнергии. Все дома рабочего класса должны быть экономичными». Эдвард поспешил заметить, что не очень разбирается в этом вопросе, и губы Дэвида скривились в презрительной ухмылке. Гаджин, двигаясь несколько медленнее обычного, чтобы передать ощущение скорби, внес на подносе кофе. «О, Гаджин!» — обратилась к нему леди Энн Кейтл. — Об этих яйцах. Я хотела было, как всегда, поставить на них карандашом дату. Не попросите ли вы миссис Медуэй сделать это? — Я думаю, миледи, вы сами убедитесь в том, что все исполнено должным образом. Он кашлянул. — Я сам все сделал. — О, благодарю вас, Гаджин. Когда он вышел, леди Энн Кейтл негромко заметила. — Поистине, Гаджин великолепен. Да и все слуги просто удивительны, им можно посочувствовать, что приходится терпеть в доме полицейских. Для них это, наверное, ужасно. Между прочим, кто-нибудь остался? — Ты имеешь в виду полицейских? — спросила Мидж. — Да. Разве они обычно не оставляют в холле кого-то из своих? Или, может быть, он следит за парадной дверью из кустов? Зачем им нужно стеречь парадный вход? Я, право, не знаю. Судя по книгам, они всегда так делают, а потом ночью еще кто-нибудь оказывается убитым. О, Люся, не надо! — воскликнула Мидж. — Извини, дорогая, глупо с моей стороны. И, конечно, никого больше не убьют. Герда уехала домой. Я хочу сказать... — О, Генриетта, дорогая, извини, я не хотела. Генриетта ничего не ответила. Она стояла у круглого столика, разглядывая записи, сделанные во время вчерашней игры в бридж. — Извини, Люси, что ты сказала? — спросила она. — Мне хотелось бы знать... Остался ли кто-нибудь из полицейских? Как остатки товара после распродажи? Не думаю. Они все, должно быть, отправились себе в участок, чтобы записать все, что мы сообщили, соответствующим полицейским языком. На что ты смотришь, Генриетта? Да так ни на что. Она прошла через комнату и подошла к камину. Что, по-твоему, делает сегодня Вероника Крей? Выражение беспокойства проникнуло на лице леди Энн Кейтл. «Дорогая, уж не думаешь ли ты, что она может снова явиться? Она, должно быть, уже слышала?» «Да», — задумчиво произнесла Генриетта. «Я думаю, она слышала». «Кстати, это мне напомнило», — сказала задумчиво леди Энн Кейтл. «Я обязательно должна позвонить Карри. Мы не можем принять их завтра к ленчу». Сделав вид, будто ничего не произошло, и она вышла из гостиной. Дэвид, проклиная в душе своих родственников, проворчал, что хочет посмотреть что-то в Британике. В библиотеке, — подумал он, — по крайней мере, будет спокойнее. Генриетта подошла к стеклянной двери и, открыв ее, вышла в сад. После минутного колебания Эдвард последовал за ней. Когда он подошел, она стояла, глядя на небо. «Не так тепло, как вчера, не правда ли?» — сказала она. — Да, заметно холоднее. Вежливо отозвался Эдвард. Генриетта стояла, глядя на дом, окинула взглядом окна, потом повернулась в сторону парка. Эдвард понятия не имел, что у нее на уме. — Давай лучше вернемся. Холодно. Он двинулся к дому. Генриетта покачала головой. — Хочу немного пройтись. — К бассейну. — Я пойду с тобой? Он сделал шаг в ее сторону. — Нет, спасибо, Эдвард. Слова звучали резко, словно рассекали холодный воздух. «Я хочу побыть одна с моим мертвым». «Генриетта, милая, я ничего не говорил, но ты знаешь, как я сожалею». «Сожалеешь?» «Ты сожалеешь, что умер Джон Кристоу?» Тон был все таким же неприятно резким. «Я хотел сказать, что мне жаль тебя, Генриетта. Я понимаю, это должно быть большим потрясением». «Потрясением?» «О, я очень вынослива, Эдвард. Я могу выдержать потрясение. А для тебя это тоже было потрясением. Что ты чувствовал, когда увидел его лежащим там в бассейне? Полагаю, ты был доволен, да? Тебе не нравился Джон Кристоу? Он и я. У нас не очень много общего. Тихо, — сказал Эдвард. Ха, как деликатно ты выражаешься, как сдержанно. Однако, по правде говоря, у вас было нечто общее. Вы оба любили меня, не правда ли? Только это не объединяло вас, как раз наоборот. Луна полностью вышла из-за облака, и Эдвард поразился, увидев лицо Генриетты. Он всегда представлял себе Генриетту в отражении Эйнсвика. Для него она всегда осталась смеющейся девушкой с глазами полными радостного ожидания. Женщина, которую он видел сейчас перед собой, казалась незнакомой. Глаза ее сверкали, но были холодны и смотрели на него враждебно. — Генриетта, милая, — сказал он серьезно, — поверь, я сочувствую тебе в твоем горе, твоей потере. — Горе? Вопрос удивил его. Казалось, она спрашивала не его, а самое себя. — Так быстро. Это может случиться так быстро, — проговорила она тихо. — Сейчас жив. Дышит, а через мгновение мертв. Его не стало. Пустота. О, пустота! А мы едим крем-брюле и считаем себя живыми, в то время как Джон, который был самым живым среди нас, мертв. Ты вслушайся в это слово. Мертв. Мертв. Мертв. И вот оно уже не имеет смысла. Никакого смысла. Просто такое странное коротенькое слово, похожее на звук, на треск сломанной ветки. Мертв, мертв, мертв. как там-там, звучащий в джунглях, верно? Мертв, мертв, мертв. Прекрати. Ради всего святого, прекрати. И она с удивлением посмотрела на него. Ты не ожидал, что я так буду себя вести? Ты думал, что я буду сидеть и тихо лить слезы в хорошенький носовой платочек, а ты будешь успокаивать меня, держа за руку? Конечно, это большое потрясение, но со временем я успокоюсь, а ты прекрасно утешишь меня. Ты в самом деле хороший, ты очень хороший, Эдвард, но такой совсем другой. Эдвард отшатнулся. Лицо его напряглось. — Да, я всегда знал это, — сказал он сухо. — Кенриетта с ожесточением продолжала. — Как ты думаешь, каково мне было сидеть весь вечер, зная, что Джон мертв, и никому до этого нет дела, кроме меня и Герты? — Ты доволен? Дэвид смущен, Митч взволнован, Люси деликатно радуется тому, что ожили страницы «News of the World». Разве ты не видишь всей чудовищности этого фантастического кошмара? Эдвард ничего не ответил. Он отступил назад в тень. «Сегодня», — сказала Генриетта, глядя на него, — «никто не кажется мне настоящим, никто, кроме Джона». «Да, знаю, я не очень настоящий», — тихо сказал Эдвард. «Какая ж я все-таки дрянь! Эдвард, но я не могу иначе, не могу согласиться с тем, что Джон, в котором было столько жизни, мертв. А я наполовину мертвый живу, да? И этого я не имел в виду, Эдвард. Думаю, ты имел в виду именно это. Очевидно, ты права, да? Ты права. Это не горе, — продолжала она задумчиво, возвращаясь к прежней мысли. Может быть, я не могу почувствовать горе, может быть, никогда не смогу. И все же мне хотелось бы горевать по Джону. Ее слова оказались невероятными. Однако Эдвард удивился еще больше, когда Генриетта вдруг сказала почти деловым тоном: «Я должна идти к бассейну», и скрылась за деревьями. С трудом переставляя негнущиеся ноги, Эдвард вошел в дом. Мидж видела, как Эдвард шагнул в гостиную, ничего не видящий взгляд, в сером, словно изябшем лице некровинки. Он не заметил ее короткого восклицания, которое она сразу же подавила. Почти машинально он прошел по комнате, опустился на стул и, чувствуя, что от него чего-то ждут, сказал: «Холодно». «Вам холодно, Эдвард? Может быть, я зажгу камин? Что?» Мидж взяла коробок спичек с камина, опустилась на колени и разожгла огонь. Осторожно, искоса она посмотрела на Эдварда. Он был, казалось, совершенно ко всему безразличен. «Огонь — это очень хорошо», — наконец произнес Эдвард. «Он согревает». «Надо же, совсем застыл», — подумала Мидж. «Но сейчас ведь не так холодно. Это Генриетта. Что она ему сказала?» «Эдвард, придвиньте стул ближе к огню». «Что?» «Ваш стул, Эдвард, ближе к огню», — сказала она громко и медленно, словно говорила с глухим. — Неожиданно! Настолько неожиданно! У Мидж сразу камень свалился с души. — Эдвард! Прежний Эдвард был опять с ней и нежно ей улыбнулся. — Вы что-то сказали, Мидж? — Извините, я задумался. — О, ничего особенного! Я просто зажгла камин. Трещали поленья. Ярким и чистым пламенем горели еловые шишки. Эдвард смотрел на них. «Какой приятный огонь!» Он протянул к пламени длинные и тонкие руки, чувствуя, как напряжение покидает его. «В Эйнсвике у нас всегда были еловые шишки», — сказал Мидж, — «и теперь тоже. Каждый день корзина с еловыми шишками ставится у каменной решетки». «Эдвард в Эйнсвике». Мидж прикрыла глаза, представляя себе эту картину. «Эдвард!» Скорее всего, в библиотеке, в западной части дома. Высокая магнолия почти закрывает одно окно, в полдень наполняя всю комнату золотисто-зеленым светом. А из другого окна видна лужайка, где, как страж, поднимается высокая сосна, а немного вправо от нее большой медный бук. О, Эйнсвик, Эйнсвик! Мидж явственно ощутил аромат магнолии. на которой даже в сентябре остается несколько крупных белых восковых цветков, издающих сладковатый запах, и запах сосновых шишек, горящих в камине, и специфический, чуть затхлый запах старой книги в руках у Эдварда. Он читает, сидя на стуле с седловитой спинкой. Взгляд от книги скользит к огню. Он думает о Генриетте. Мит шевельнулся, спросил, где Генриетта? Пошла к бассейну. Зачем? Отрывистый глубокий голос Митч словно разбудил Эдварда. «Митч, дорогая, вы, конечно, знаете или догадываетесь, Генриетта знала Кристова довольно близко?» «Ну, разумеется, это всем известно. Но мне непонятно, зачем она отправилась на то место, где он был убит. Это совсем не похоже на Генриетту. Ей не свойственна сентиментальность. Разве кто-нибудь из нас знает своего ближнего?» «Например, Генриетту?» Митч нахмурилась. «В конце концов, Эдвард, вы и я, мы знаем Генриетту всю нашу жизнь». «Она изменилась». «Да нет! Я не думаю, что человек может измениться». «Генриетта очень изменилась». Митч удивленно посмотрела на нее. «Больше, чем вы или я?» «О, я знаю, что не изменился». «А вы...» Взгляд Эдварда наконец остановился на девушке, стоявшей на коленях у каминной решетки. Он вглядывал в ее лицо как бы издалека. Квадратный подбородок, темные глаза, решительный рот. «Мне хотелось бы чаще видеть вас, Смидж». Она улыбнулась. «Я понимаю, в наши дни общаться нелегко». Снаружи донесся какой-то звук. Эдвард встал. «Люси права», — сказал он. День был действительно утомительный. Он вышел из комнаты в ту минуту, когда из сада через застекленную дверь вошла Генриетта. «Что ты сделала с Эдвардом?» — накинулась на нее Митч. «С Эдвардом?» — спросила рассеянно Генриетта. Наморщив лоб, она, казалось, думала о чем-то очень далеком. «Да, с Эдвардом. Он выглядел ужасно, холодный, мрачный и бледный». «Митч, если тебе так небезразличен Эдвард, почему ты не предпримешь что-нибудь?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, я не знаю. Стань на стул и закричи, чтобы он обратил на тебя внимание. Разве ты не знаешь, что с такими людьми, как Эдвард, по-другому нельзя?» «Он никого не полюбит, кроме тебя, Генриетта. Он всегда тебя любил». «Это очень неразумно с его стороны». Генриетта быстро взглянула на бледное лицо Митча. «Я обидела тебя, извини, просто я сегодня ненавижу Эдварда». «Ненавидишь Эдварда? Как ты можешь?» «О, да, могу, ты не знаешь». «Что?» «Он напоминает мне многое», — медленно сказала Генриетта. «Что я хотела бы забыть?» «Что именно напоминает?» — спросил Митч. «Ну, например, Эйнсвик». «Эйнсвик? Ты хотел бы забыть Эйнсвик?» В голосе Митч было недоумение. «Да, да, да, я была там счастлива, а сейчас я не могу вынести даже напоминание о счастье. Неужели ты не понимаешь? Это было время, когда не знаешь, что тебя ждет, когда веришь, что все будет прекрасно. Некоторые люди мудры, они не надеются быть счастливыми. Я надеялась. Я никогда не вернусь в Эйнсвик», — резко добавила она. «Кто знает?» Задумчиво сказала Митч.